Глава 9. Елена, Валентина и Леон летели на центральную планету Содружества в комфортабельных каютах. Полет предстоял по космическим меркам недолгий — 2 месяца. Пассажиры по-разному проводили время в полете. Одни предпочли проспать это время в специальных капсулах, другие проводили в общении, третьи — в баре. Елена решила не мешать подруге наслаждаться счастьем и захотела провести полет во сне. Красотами космоса она наслаждалась, будучи пилотом, а теперь стремилась спрессовать время, чтобы оно пролетело как можно быстрее, надеясь таким образом хотя бы психологически сократить время разлуки с Андреасом. Андреас — это имя, ставшее мне дорогим, почему-то отзывается болью в душе. Почему? Потому что он не такой, как все? Не такой? Конечно, не такой. Он преступник, пират. Более того, капитан пиратского звездолета, скрывающегося от правосудия, а я, пилот СКБ, помогаю ему в этом. Тяжелая правда, но что делать? Сможет ли он жить обычной жизнью? Вряд ли. Я наблюдал за ним все это время, и мне показалось, что он тяготится этой жизнью, но старательно делает вид, что ему все нравится. Неужели он сбежит? Неужели он предаст меня? Такой исход Елене не хотелось, но мысли такие приходили в голову. Она пыталась не думать об этом. Валентина с Леоном отговаривали ее от сна во время полета, но она, сославшись на то, что устала, а тут такая возможность отоспаться, но уговора не поддалась и сделала по-своему. Валентина с Леоном наслаждались всеми благами путешествия эти 2 месяца. Время пролетело быстро. И вот уже пассажирский лайнер, сверкая огнями, приближался к центральной планете Содружества, замедляя ход и причаливая к платформе с орбитальным лифтом. Путешественники прошли необходимые процедуры и вот уже спускались на планету-город. Чем ближе планета, тем интенсивнее становилось движение. Прошли покров облаков, и перед ними открылась величественная картина мегаполиса, сплошь застроенного гигантскими зданиями высотой от нескольких до десятка километров. Лифт остановился, и они вышли в просторный зал, где и встречал представитель приглашающей стороны, который попросил их следовать за ним. У причальной платформы стоял его катер. Как только гости разместились, он влился в поток машин и повез их в фешенебельный отель. «Теперь размещайтесь, пожалуйста, отдыхайте после длительного перелета. Машина всегда к вашим услугам. Если что-то потребуется, вот номер, по которому вам всегда ответят и исполнят все ваши желания». После чего исчез за дверьми отеля. Вселение прошло без проблем. Номера выше всяких похвал. Разместились. После долгого перелета решили пройтись по городу. Прогулка освежила и развеяла. Но если Валентина с Леоном стремились подольше задержаться на этой планете, то Елена рвалась назад. В отеле их ждал сотрудник СКБ, который, поздоровавшись и поинтересовавшись, как они разместились, пригласил в штаб-квартиру. Леона пришлось оставить, его не приглашали. В высотке СКБ девушек принял лично адмирал Тудов. Его кабинет занимал целый этаж. Панорамные окна открывали вид на город со всех сторон. «Здравствуйте, дамы. Прошу вас, проходите. Я теперь могу к вам так обращаться, учитывая, что вы не на службе?» «Конечно, господин адмирал. Как долетели? Как устроились?» «Все отлично. Выше всяких похвал. Такая благодарность — капля в море по сравнению с тем, что вы сделали». «А что мы сделали?» «Помогли разгромить пиратское движение в Содружестве. Спасибо». «Адмирал, должны сознаться, мы это сделали не специально. Так получилось. Все произошло на боевых рефлексах». «Это не важно. Важен результат, а он более чем убедителен. Захватить боевой крейсер с командой вдвоем дорогого стоит. Еще раз благодарим за добрые слова в наш адрес и признание наших заслуг. Дамы, теперь я руковожу СКБ, а маршал Овчинников стал министром внутренних дел. Он вас знает и приглашает к себе. Встреча через полчаса. Прошу следовать за мной». Им ничего не оставалось, как только подчиниться. На крыше здания их ждал катер. Молча уселись, через несколько минут приземлились на крышу здания Министерства внутренних дел Содружества. После череды проверок прибыли к министру Овчинникову. Тот не стал их держать в приемной и через несколько минут пригласил. Он помнил, кому обязан этим высоким постом, принимал по-отечески добро. «О, дорогие гости, спасители Содружества, проходите, присаживайтесь». После расспросов о дороге и устройстве поинтересовался, чем они занимаются теперь. «Устраиваем личную жизнь, господин министр». «Ну что же, это правильно. Самое большое и главное достижение в жизни каждого человека – это создание семьи. Господа пилоты, за заслуги перед Содружеством вы представлены к высшим наградам – бриллиантовым звездам Золотого Солнца. Церемония награждения состоится завтра в зале торжеств Дома правительства Содружества. Попрошу быть в форме пилотов СКБ». «Если надо, будем. Только форму мы с собой не захватили». «Ничего, вот адмирал поможет». «Так точно», — отозвался он. «Помогу. А теперь прошу в мою комнату отдыха, так сказать, отметим наш прилет». И сделал приглашающий жест. Дудов было решил войти, но Овчинников завел его в комнату под локоток. В большом зале с мягкими диванами стоял стол, заставленный бутылками и закусками. «Наливай, адмирал. За такое событие нужно поднять бокалы». Говорили тосты. Девушки смущенно слушали, несмотря на свою занятость, министр не торопился. Когда они снова вышли в кабинет, он обратился к девушкам. «Очень жаль, что вы оставили службу. Конечно, создание семьи — это святое. Но мне бы очень хотелось снова увидеть вас в наших рядах». «Господин министр, мы хоть и не находимся на службе, но ваши ряды не покидали и не покинем. В случае необходимости всегда окажем любую посильную помощь». «Ну что ж, и на том спасибо. А дальше будет видно. До встречи на завтрашней церемонии. Адмирал, доставь и подготовь девушек к завтрашнему торжеству». «Все сделаем, господин министр». Когда они уже выходили, Валентина остановилась, обернулась и спросила. «Господин министр, я прилетела не одна, а со своим избранником. Разрешите ему присутствовать на церемонии?» «Конечно». И, обратившись к Дудову, продолжил. «Адмирал, организуйте». «Слушаюсь, господин министр». «А где ваш избранник, Елена?» «Мой остался на планете Софит, готовится к свадьбе». «Ну что же, причина уважительная». Встреча с министром произвела на девушек самое приятное впечатление. Но как только они прибыли в СКБ, начались приятные хлопоты по подготовке к завтрашней церемонии награждения. Сразу вызвали портного, который снял с них все размеры и удалился. «На сегодня программа закончилась. Отдыхайте. Завтра главный день. Я вас попрошу быть готовым к встрече с председателем правительства Содружества и журналистами». «Господин адмирал, что говорить журналистам?» «Вот список вопросов и ответов, которые, возможно, завтра прозвучат. Подготовку к торжеству начнем в 8 утра. Я пришлю за вами транспорт. А теперь отдыхайте. Завтра хоть и торжественный, но трудный день». Девушки уехали. Дудов прошелся по кабинету, вспоминая произошедшие события и удивляясь, как нелогичная цепь случайностей привела его к логичной цели. Наверное, люди это называют судьбой. Конечно, были шероховатости в этой истории, и вопросы к девушкам были, но Овчинников запретил их расследовать, мотивировав тем, что они и так очень много сделали. И даже если что-то было не так, пусть останется в прошлом. Содружеству нужны реальные герои, со светлым образом. Один вопрос не давал адмиралу покоя. В этой истории мелькал пират, капитан корабля. Но как и куда он делся, оставалось загадкой. Перун о нем ни слова не обмолвился. У девушек никто не спрашивал. На следующий день девушек привезли в СКБ, одели в только что пошитую форму, навели макияж. Время оставалось. С ними поработали еще и психологи, объясняя, как и на что реагировать. В целом, все получилось неплохо. Наступила пора ехать в дом правительства. По прибытии их встретили ответственные за мероприятие, осмотрели, остались довольны и проводили в зал, где уже собрались все официальные лица и, конечно, пресса. Наконец, на возвышение вышел председатель правительства, произнес небольшую речь, отметив, что сегодня награждаются скромные труженики СКБ, благодаря которым было разгромлено преступное пиратское движение в Содружестве. Пример, достойный для подражания, за который принято решение наградить высшими наградами Содружества. Такие награды вручают редко, но сегодня особый случай. После чего по очереди назвал фамилии девушек. Они вышли, и он прикрепил им награды к кителям. Поблагодарил за службу, добавив, что они являются гордостью Содружества, и на них должны равняться все граждане. С ответным словом выступила Елена, поблагодарив правительство за высокую оценку их скромного труда. Торжественная часть закончилась. Вечером в их честь председатель правительства давал бал. Адмирал посмотрел на них с беспокойством. К балу тоже нужно готовиться, программа у него уже была. А к девушкам не пробиться. Их поздравляли, корреспонденты засыпали вопросами. Вот тут-то они оценили предусмотрительность Дудова и без запинки отвечали на вопросы, сыпавшиеся со всех сторон. Наконец, Дудову удалось увести девушек. «Молодцы, все прошло отлично. Я вас тоже поздравляю с наградой». «Спасибо, господин адмирал, спасибо за подготовку. А то не знаю, что бы мы делали». «Не стоит благодарностей. Общее дело делаем. Вечером бал. Нужно сделать из вас принцесс. Профессионалы по наведению красоты уже ждут. Я отдаю вас в их заботливые руки. До встречи на балу». И началось. Маникюр, педикюр, прически, модельеры, примерки, косметика. Девушек закружила эта приятная карусель. И когда они пришли в себя, их было не узнать. Они сами на себя смотрели так, как будто видели впервые. Но ничего, походив, Попривыкав к образу, почувствовали себя лучше. Дудов зашел за ними лично и остолбенел, увидев двух ярких красавиц с золотыми звездами солнца. Придя в себя, восхищенно заметил. «Дамы, я за вами, нам пора». Посмотрел сначала на одну, потом на другую. Никогда бы не подумал, что форма СКБ может скрывать такую красоту. Я восхищен. Девушки засмущались, они не были дамами, в душе оставаясь пилотами-бойцами СКБ. «Спасибо за комплимент, адмирал. Для нас это непривычное состояние. Мы как бы не в своей тарелке», — ответил за двоих Елена. «Привыкайте. Положение обязывает. Нам пора». И сделал приглашающий жест к выходу. Бал проходил при большом скоплении бомонда. Каждый хотел с ними потанцевать, пообщаться и выразить свое восхищение. На бал прибыл председатель правительства. Вопрос касался воспитания подрастающего поколения на положительном примере. Поэтому он решил повысить его статус своим присутствием. И это у него блестяще получилось. Девушек пригласили в отдельный кабинет к высокому гостю, где он, в непринужденной обстановке, выразил им свою благодарность, подарил каждой памятные подарки и сказал, что они теперь пример для подражания жителям Содружества. «Такая награда и такое положение накладывает на вас большую ответственность. Ваша жизнь теперь интересует всех, и вы можете находиться под микроскопом прессы. Бремя славы – тяжелая ноша. Но вы справитесь. Я в вас верю. При необходимости всегда обращайтесь ко мне напрямую. Вот номер моего коммуникатора. Благодарим, господин председатель, за высокую оценку нашего скромного труда. Постараемся вас не подвести и соответствовать своему новому статусу». Бал, наконец, закончился, и они отправились отдыхать, еле отделавшись от желающих проводить. Хорошо ли он был рядом и отбивал охоту провожающих. В отеле вздохнули свободно. «Ну, наконец-то все закончилось. Можно возвращаться домой?» «Тебе от чего торопиться?» Посмотрел Елена на подругу. «Леон с тобой. Когда еще представится возможность побывать на центральной планете?» «И то правда. Здесь другая жизнь, динамичная, наполненная событиями. У меня даже появилось желание здесь остаться». «А как Леон? Согласен?» «Я ему пока не говорила». «А почему нет? Если нравится, оставайся». «А ты?» «Я бы тоже осталась, но знаешь ситуацию с Андреасом». «Да знаю. И что? Это прошлое будет тянуть его и тебя назад всю оставшуюся жизнь?» «Я не знаю. Поживем, увидим. Иногда мне кажется, что я хорошо знаю Андреаса, а иногда смотрю на него и вижу, что это совершенно мне незнакомый человек. У меня даже возникло подозрение, что он тяготится спокойной жизнью, его тянет назад. А может, ну его, Лен? Может, оставить его, пока не поздно, пока не затянуло совсем, пока нет детей? Вся беда в том, что я его люблю. Вот такие дела, подруга. Оставайся с Леоном здесь, а я полечу обратно». Но такому раскладу не суждено было сбыться. Торжественные мероприятия в их честь продолжились. Их везде хотели видеть. С ними хотели общаться, они хотели знать все. Наконец, по прошествии 2 недель, Елена наконец улетела, а Валентина продолжала нести бремя славы за двоих. Ей это очень нравилось. Обратный путь к планете Софит Елена провела во сне. Ее разбудили только за день до прибытия. Приняв все необходимые процедуры, она набрала номер Андреаса. Он не отвечал. Тревога потихоньку стала заползать в душу Елены. Она продолжала названивать, но ответа не было. В порту ее встречали торжественно, Содружество знало своих героев. После окончания церемонии, поблагодарив за встречу, собралась ехать домой. Но тут к ней подошел незнакомый человек и передал приглашение в правительство планеты Софит. А Андреаса не было. Он не приехал ее встретить. Предчувствие беды все больше охватывало Елену. Наконец она добралась до своего коттеджа, позвонила в дверь. Ей никто не ответил. Она открыла своим ключом, вошла. Пусто. Такое чувство, что дома давно никто не жил. Она прошла по комнатам и обнаружила послание Андреаса. Сказать, что это было для нее ударом, ничего не сказать. Она просто потеряла дар речи. Сидела, уставившись в одну точку, мысли не было. Он ее бросил. Нет. Променял ее на свою преступную жизнь. Он меня предал? Нет. Предательство — это сильное чувство, на которое Андреас не способен. Предательство — это его повседневность. Обычное дело в среде, где он вращался. «Тогда что?» Остановила она себя. «Что, что?» Появилась возможность, вот он и сбежал. Случилось то, что должно было случиться. Не может волк жить в овечьей шкуре. Так что нечего тут разводить сырость. Он этого не достоин. Ты знала, на что шла. Знала, что такое может случиться. Вот и случилось. Надо проверить деньги, документы. С деньгами все казалось в порядке. Андреас забрал только свою часть. И за яхту он тоже деньги оставил. Ушел и ушел. Казалось бы, все. Нужно заканчивать с этим периодом жизни и идти дальше. Но нет. душе у Елены еще тлел уголек надежды на то, что все может наладиться. Не надо мне было уезжать. Но что теперь об этом? Не сейчас, так позже он все равно бы ушел. Куда ушел, зачем? Куда – не очень понятно. Пиратское движение разгромлено. А вот зачем – понятно. За риском и приключениями. А может, он хочет возродить пиратство? Такая задача ему вполне по плечу, только требует огромных средств. Где можно взять такие деньги? Чтобы украсть что-нибудь достойное, у него нет достаточных сил. На эти деньги, которые есть, можно приобрести фрегат, нанять команду. Ну, два фрегата. Все, предел. Так что же задумал мой любимый пират? Ответ в голову не шел, но крутился где-то рядом. Она отмахнулась от этих мыслей и пошла принять ванну, привести себя в порядок после перелета и свалившейся на нее новости. Мало ли девушек бросают парни. Что ж теперь, быть одной плакать всю жизнь? Нет, конечно. Нужно жить и радоваться жизни. Она сварила себе кофе и с удовольствием сделала глоток обжигающей жидкости, которая огнем пронеслась по пищеводу и раскрылась в желудке фейерверком ощущений. Елена блаженно откинулась в кресле и закрыла глаза. Ей представился Андреас. Там, на яхте, когда они впервые открыли сундучок с планеты Зов и обнаружили в нем золоиталь. Тогда он потерял контроль над собой и задрожал, как наркоман, у которого началась ломка. Ха, вот оно, недостающее звено. Вот где он возьмет деньги. Вот куда он направится. На планету Зов. Там ведут добычу этого металла в промышленных масштабах. Вот там-то он и добудет денег на подъем пиратского движения. Она встала и в волнении заходила по залу. Что делать? Звонить адмиралу? Или, может быть, министру внутренних дел Овчинникову? Что я им скажу? Что мой парень – пират и собирается ограбить планету, где добывается золоиталь? Информация сама по себе сверхсекретная. Я тоже буду выглядеть в этой ситуации не блестяще. Нет. Сама заварила кашу, сама и буду расхлебывать. Времени прошло достаточно с того момента, как исчез Андреас. Она следила это, узнав время старта яхты. На вопрос, сколько пассажиров улетело на яхте, получила лаконичный ответ. Два пассажира. Один мужчина и одна женщина. И снова шок. Ну ладно, улетел. Ну ладно, бросил. Но изменил. Этого Елена простить не могла. А что это меняет? В принципе, ничего. Ну улетел с девицей, и что? Да ничего. Нужно наказать этого предателя. Теперь для меня это будет дополнительным стимулом расправиться с ним. Позвонила Валентина и поинтересовалась, как она долетела, как прошла встреча с Андреасом. Елена не хотела расстраивать подругу и ответила, что все замечательно. Потом они поговорили о разных женских мелочах. Валентина предупредила, что они решили пожить на центральной планете. «Ну и отлично. Конечно, поживите в центре цивилизации. А мы тут в покое». Закончила на разговор с некоторым сарказмом и отключилась. «Так время идет. Пора действовать. Мне нужен корабль и команда». Елена посчитала свою наличность. Получалось немало. Приценилась на рынке звездолетов. Выбор большой. Только вот вся техника исключительно гражданского назначения. Получалось, чтобы купить боевой звездолет, нужно нарушить закон, и приобрести его можно только на черном рынке. Соответственно, это влекло за собой дополнительные затраты по маскировке такого звездолета под гражданское судно. Елене очень не хотелось нарушать закон. Ей, кавалеру бриллиантовой звезды, золотого солнца, герою империи, такой подход был не к лицу. Как же все сделать законно и быстро? Размышляла она. И тут вспомнила свои разговоры с адмиралом и министром внутренних дел, которые звали ее остаться в СКБ. Вот это уже что-то. Попробую сначала обратиться к адмиралу Дудову. «Господин адмирал, беспокоит пилот?» «Я знаю, кто меня беспокоит, и рад слышать. Что заставило позвонить мне?» «Обстоятельства. Я решил принять ваше предложение и остаться в СКБ в качестве агента». Такой ход пришел на ум в последний момент. Голос адмирала сразу изменился, потеплев. «Такие кадры нам всегда нужны. Оформим агентом под прикрытием. Чем хотите заниматься? Кого изобличать?» «Добивать тех, кого не добили. Пиратов. Так сказать, свободная охота. Это возможно?» «Для защиты правопорядка ничего невозможного нет. А ваша подруга Валентина с вами?» «Нет, адмирал. Она на центральной планете Содружества. Ничего о моем решении не знает. И, думаю, ставить ее в известность не стоит». Разговаривая, Дудов быстро соображал, что сподвигло геройского пилота, который наотрез отказался продолжать службу, вернуться на самый опасный ее участок. Только одно. Личная драма. Ну что же, для меня это очень хорошо. Агент в свободном поиске на личной связи очень нужен. Хорошо, еще один вопрос, который не могу не задать. Вы собирались вступить в брак. Ваши намерения изменились? Он оказался подонком. И пока я была на центральной планете, сбежал. Может, это и к лучшему. Вопросов больше нет. Я согласен взять вас на службу в качестве агента, находящегося в свободном поиске. Спасибо, адмирал. Я оправдаю ваше доверие. Не сомневаюсь. Теперь по делу. Какой корабль и какую команду вы планируете приобрести? Для моей миссии больше всего подойдет звездолет класса «Корвет». Легкий корабль, обладающий быстрым ходом, хорошей защитой и маневренностью. Вот только вооружение и огневая мощь на нем оставляют желать лучшего. Выбор неплохой, и команда небольшая. Что касается огневой мощи, то есть модифицированные звездолеты этого класса, спроектированные специально для рейдов в тыл противника. Огромный плюс этих кораблей – наличие генератора маскирующего поля. Но официально выделить вам такой корабль я не могу. Вы неофициально вступаете в борьбу с преступностью под прикрытием. Становитесь пиратом наоборот. Можете делать то, чего не могут официальные представители. Это значит, что вы его приобретете там, где продают такой корвет, почти новый, замаскированный под космический грузовик. Торговцу назовете пароль, который я вам предоставлю вместе с номером. Все ваши действия должны выглядеть достоверно. Расплатитесь тоже сами со своего счета. При возникновении форс-мажора все проверят. Если что не так, официальные власти от вас откажутся. Так что их нигде никогда не упоминайте. Вы становитесь на скользкий путь полулегальной борьбы с преступностью. Это как идти по лезвию бритвы. Ошибся, и все. Тебя нет. Спасибо, господин адмирал. Я понимаю, на какой путь я становлюсь, и согласна с условиями правил игры. Тогда я направляю коды и все необходимые данные, а также частоты для связи со мной. Удачи, агент. На этом связь прервалась. Разговор получился продуктивный и решал большинство вопросов. Остальное придется выполнить самой. Главный — подбор команды. Она смотрела коттедж, в котором находилась и где была счастлива. Пискнул терминал связи, принимая послание от адмирала. Все пути назад отрезаны. Она взяла с собой самое необходимое, выходя, оглянулась на коттедж, в котором уже не была его хозяйкой. Минуту назад она его продала. С прошлым покончено. Спокойной жизни не получилось. А что готовит день грядущий, пока неизвестно. Космопорт ознакомился с расписанием и нашла рейс на планету Оберег, которая находилась равноудаленно от окраинных и центральных миров. Билет приобрела без проблем и уже через несколько часов поднималась на борт пассажирского лайнера. Лететь до планеты почти месяц, и она, не раздумывая, провела этот месяц во сне. Про себя она подумала: еще месяц потерян. Еще месяц подарил Андреасу для его преступной авантюры. Но ничего не поделаешь. Скоро сказка сказывается, да не скоро дело делается. Планетка так себе. Особой промышленности нет, каждый перебивался тем, чем мог. Здесь все продавалось и все покупалось. Как только транспортный модуль доставил пассажиров в космопорт, Елена сразу взяла такси и поехала по указанному адмиралом адресу. Прибыв, увидела ничем не примечательную вывеску «Звездолеты с пробегом». Оригинально, наверное. Контора СКБ под прикрытием. Она вошла. Небольшое помещение с терминалом, и молодой мужчина что-то выбирал на виртуальной панели. «Здравствуйте. Я хотел бы приобрести звездолет с пробегом». Мужчина мигом вскочил с терминала и представился. «Мишель, менеджер по продажам. Конечно, мы рады, что вы обратились к нам. И подберем вам подходящий корабль. Какой класс корабля вы хотели бы приобрести?» «Меня интересуют корабли класса «Корвет», модифицированные с усиленной огневой мощью и генератором маскирующего поля». «Вынужден вас огорчить». И посмотрел на него вопросительно. Она догадалась. «Меня зовут Елена». «Вынужден вас огорчить, Елена. Мы не торгуем боевыми кораблями». «Очень жаль, Мишель. А мне вас рекомендовали. Вот, посмотрите». И подала ему электронную карту с кодами. Он внимательно посмотрел на нее и вставил в терминал. На экране возникла цифровая последовательность, которая красилась зеленым. Он вернул ей карту, улыбнулся и произнес уже деловым тоном. «Предупреждать надо. А то корвет, да сё. Садитесь за терминал и выбирайте. Я пока попью кофейку в соседнем кафе». Елена уселась и стала просматривать спецификации кораблей класса «Корвет». Какие здесь только не было. На любой вкус. Наконец, после нескольких часов изучения, остановился на корвете CR-90 Marauder Корелианской инженерной корпорации. Корвет относился к классу «Убийца». Разрабатывался исключительно для космических боев. Все тактико-технические и боевые показатели ее устраивали. И что было особенно важно, главные модули корвета заключены в броню. Скорость его хода соответствовала скорости фрегатов и тяжелых крейсеров, что вполне устраивало Елену. Мишель понимал важность момента в столь тонком деле, как подбор боевого звездолета, и не мешал. Елена не спрашивала, а он не навязывался. Наконец, когда в очередной раз зашел в офис, Елена оторвала взгляд от дисплея. «Мишель, я, кажется, подобрала то, что мне нужно. Подойди, оцени». Тот подошел, изучил сделанный выбор. «Я не знаю, для каких целей он вам нужен, но машина в своем классе лучшая. Хороший выбор», — резюмировал он. «Дополнительное оборудование устанавливать будете?» «А у вас и такая услуга есть?» «У нас есть все. Главное, чтобы у вас были деньги». «Отлично, что напомнил. Какова цена Мараудера?» Мишель назвал цену. «Сумма не маленькая, но не фатальная для бюджета Елены. Она прикинула в уме, что к чему по деньгам, и спросила цену боевого истребителя, решив купить еще один. Место в транспортном ангаре имелось. Мишель с готовностью назвал. Цена устраивала. Они еще поторговались и ударили по рукам. Она закупила у Мишеля боезапас, и остался главный вопрос. Команда и пилоты. Если пилотов она еще могла найти по старым связям, то с остальным экипажем проблемы. Его подбор займет много времени. А вот как раз его у нее и не было. И она решила задать вопрос Мишелю. Раз у него было все, может, и экипаж подберет. «Мишель, а ты можешь подобрать экипаж для моей птички?» «Можно. Какие пожелания?» «Желательно, чтобы это были бывшие военные отставники». «Хорошо, принято. Один вопрос. Помощника капитана и офицеров тоже мне подобрать?» «Подбери, если сможешь. И главное, чтобы они меня устроили. Основное качество – профессионалы своего дела». «Понятно, постараюсь. Еще какие-нибудь пожелания будут? Ну, там название на борту». «Никаких названий, Мишель. Черный цвет, чтобы звездолет не был заметен». «Я понял. Жду вас здесь через 2 дня и прошу внести предоплату 50% стоимости заказа. Остальное, когда получите звездолет со всем комплектом. Устраивает?» «Конечно. Договорились. Давай номер счета». Он дал, и она тут же перевела значительную сумму, чем сразу уменьшила свой счет. 2 дня до встречи с Мишелем провела в хлопотах, закупила себе экипировку, оружие, соответствующую одежду, нашла неплохой экзоскелет, вещь в бою необходимая. Хоть сегодня у нее имелось природное, но кто знает, как может повернуться событие. Через 2 дня утром она прибыла в офис к Мишелю с багажом. После традиционного приветствия он задал вопрос, показав на багаж. «А это зачем?» «Экипировка». «Разумно». «Прошу за мной. Поедем к вашей птичке. У меня все готово». Они вышли через другие двери и оказались у дворе, где их ждал небольшой катер. Ее багаж уже погрузили. Чувствуется, дело у Мишеля поставлено солидно. Оно и не мудрено. Под крышей СКБ. Катерок поднялся и взял курс на местный космопорт. Там они перегрузились на челнок и стартовали на орбиту. «Елена, прошу, ваш корвет «Мараудер» перед вами». Она смотрела во все глаза, но ничего, кроме темноты окружающего космоса, не видела. Признаваться неудобно, но пришлось. «Я ничего не вижу». «Отлично. Пожелание по покраске выполнено качественно и включил мощные прожекторы, которые вырвали из темноты 150-метровый корабль, похожий на кувалду. Совершенно черный, без опознавательных знаков, корпус не блестел, не отражал свет, а как бы поглощал его, сливаясь с темной вселенной и растворяясь в ней». Елена завороженно смотрела на это чудо и молчала. «Корвет замаскирован под грузовое судно и зарегистрирован в соответствующем реестре перевозчиков. Но что, на корабль? Или еще полюбуетесь?» «Давай, Мишель, полюбуюсь. Пусть задействует маскирующее поле, а потом поднимут боевые щиты. Не вопрос. Пойдем в рубку». В рубке шла обычная работа пилота и его помощника. Мишель попросил их отлететь от звездолета, потом связался с помощником капитана Мараудера и попросил задействовать режим маскировки. Через 5 минут звездолет исчез с экранов радаров. Визуально его и так невозможно было различить. «Отлично. Зачет. Теперь боевые щиты», — последовала команда на звездолет. И вот он снова на экранах сканеров, но пространство перед модулем слегка стало бликовать, как северное сияние. «Порядок. Теперь на борт». Модуль подошел к переходному шлюзу и пристыковался, и они перебрались на звездолет. У шлюза их встречал офицер. При их появлении по-военному четко доложил. «Капитан, на борту все идет по расписанию. Все системы протестированы, корабль готов к ходовым испытаниям. Личный состав находится на местах согласно боевому расписанию». Офицер боевого центра, Кербер. «Вольно, офицер. Ведите в рубку. Мишель, у вас есть время? Не против немного полетать с вами?» «С удовольствием, капитан. Благодарю за приглашение». Кербер проводил их в рубку, где капитан уже встречал помощник. Вся смена, присутствующая в рубке, приветствовала капитана стоя. Помощник доложил о проведенной работе. «Слушай ваших приказаний, капитан». Она поздоровалась, представилась, заняла капитанское кресло и внимательно посмотрела на помощника. «Лейтенант Баев», — отрапортовал тот. «Лейтенант, приступаем к маневрам. Бортмеханик, тестируем силовую установку. Боевой центр, учебная тревога». Рубка жила. Посыпались команды. Елена дала координаты навигатору. Тот проложил курс и доложил, что звездолет готов к старту. Кербер отрапортовал, что готов к захвату целей. «Старт!» — скомандовал Елена. Звездолет вздрогнул, заработали системы антигравитации. Корабль, отрабатывая маневровыми двигателями, уложился на курс. Как только доложили, что лег на курс, задействовали силовую установку, постепенно наращивая мощность. Маршевые двигатели, работая споро, набирали скорость. Все команды выполнялись четко и быстро. После 8 часов полета вернулись в настоящую точку. Елена была довольна. Тестовый полет прошел выше всяких похвал. «Мишель, давайте терминал». Тот подал, и она перевела вторую часть оговоренной суммы. «Спасибо, все в порядке. С командой я познакомлюсь сама». «Удачи, капитан», — отсультовал Мишель и отбыл свой модуль, который уже пристыковался к переходному шлюзу. Мишель ушел, а Елена задумчиво сидела в своем капитанском кресле. Надо просмотреть данные на всех членов команды и решить, как лететь к планете Зов. Напрямую говорить нельзя. Полетим в звездную систему Велес. А там, не долетая, сменим курс и напрямую к планете Зов. Со стартом решила не торопиться, изучить личные дела своего экипажа и стартовать утром. На совещание с офицерами провести необходимо. Лейтенант Баев. Через час в кают-компании совещание офицерского состава. Кроме вахтенной смены, конечно. Слушаюсь, капитан. Елена оставалась на своем капитанском месте, активировала иконку с личными делами и принялась просматривать. Экипаж небольшой, у нее заняло это немного времени. Члены экипажа не были безупречными, многие уволены из СКП за то, что имели собственное мнение. Это непозволительная роскошь. Сначала выполни приказ, а потом обсуждай. Некоторые отставники по выслуге лет были чисто гражданские. Навигатор, специалист по связи и мастер по эксплуатации силовой установки. Ровно в назначенное время Елена открыла совещание офицерского и командного состава корвета «Мараудер». Представилась, сказала, что ознакомилась с личными делами каждого и довольна командой. «Наша главная задача — свободное патрулирование космического пространства Содружества и уничтожение кораблей-пиратов. Завтра в 8:00 стартуем к звездной системе Велес. Вопросы?» Руку поднял помощник, лейтенант Баев. «Капитан, разрешите вопрос?» «На будущее». Кают-компании при обсуждении разрешаю высказывание собственных мыслей и идей. «Капитан, не та ли вы Новикова, которая награждена высшей наградой Содружества, бриллиантовой звездой Золотого Солнца?» «Так точно, господа. Та самая пилот СКБ Елена Новикова, теперь в отставке. Но мы продолжим очищать Содружество от пиратов в свободном патрулировании». Кают-компании повисло уважительное молчание. Потом поднялся помощник и произнес: «Капитан, мы будем рады служить под вашим началом». «Благодарю вас, господа. Готовьтесь. Завтра старт. Если возникнут проблемы, сразу докладывать. И вот еще что. Немаловажный вопрос. Я разослала вам на компы контракты. Ознакомьтесь. Если согласны, подписывайте. Если нет, подходите. Обсудим». Весть о том, что их капитан – геройский пилот, мгновенно разнеслась по кораблю. Люди были довольны, что попали под начало профессионала. Елене пришлось все 8 часов решать десятки вопросов, связанных со снабжением и загрузкой оружейных погребов. Но к 8:00 корвет был готов к старту. Все находились на своих местах, а управляющий компьютер вел обратный отсчет. Старт прошел в штатном режиме. Корабль набрал крейсерскую скорость и теперь летел по инерции. Начались корабельные будни. Каждый день был похож на предыдущий. Елена решила разнообразить жизнь экипажа, устраивая различные учения с тем, чтобы повысить слетанность и взаимопонимание между членами экипажа. И это ей удавалось. Пришло время, и звездная система Велес появилась на сканерах звездолета. Начинался основной этап операции.